«Победа за вами», — с унынием признал он. «Мы уйдем и вышлем десятину». Он хотел было повернуться, когда вперед выскочил разъяренный Мирон. «И мы покорно подчинимся? Кто такой этот всадник? Почему он командует нами?» «Заткнись», — велел Лорат, хватая Набольца за плечо. Флар повелительным жестом поднял руку, призывая к вниманию. Появилось новое крыло, пленившее незадачливых альпинистов Мирона. Лица и одежда некоторых солдат хранили явные следы столкновения с южным склоном Бендена. «Крылатые приказывают, и ничто не может ускользнуть от их внимания», — холодно прозвучал голос Флара. «Вы вернетесь в свои холды. Вы пришлете надлежащую десятину, и мы узнаем, если это не будет выполнено. Затем, под угрозой применения огненного камня, вы пошлете людей для очистки от зелени, холдов, селений и ферм. Любезный Лорат, обрати внимание на южное предместье твоего холда. Оно в высшей степени уязвимо. Не забудьте, лорды, расчистить яму для огненного камня. Вы допустили, чтобы их забили мусором? Отправьте людей в карьеры, пусть ломают камень и укладывают его в кучи. Десятина пусть, но остальное попытался перебить Лорат. Рука Флара поднялась в небо. «Взгляни вверх, лорд Тилгарский, смотри хорошо. Алая звезда видна уже днем и ночью. Горы заистой дымятся и извергают потоки лавы. Моря бушуют, и высокие приливы гонят воду на побережье. Неужели вы забыли учебные баллады? Неужели не помните предназначение драконов? Можете ли вы отвергать знаки, что предвещают нашествие нитей?» Флар понимал, что Мирон не поверит ему, пока серебряные нити не коснутся стен холда Набол, но остальные обладали гораздо большим воображением, или, вернее, большим здравомыслием. Теперь, пожалуй, стоило немного подбодрить лордов. «Наша новая королева, — сказал он, — поднялась в брачный полет уже на второй год. Она взвилась высоко, и полет ее был долог». Внезапно стоявшие перед ним люди подняли головы, уставившись в небо. Их глаза широко раскрылись, и даже Мирон казался теперь испуганным. Флар услышал за спиной вздох Ргула, но, опасаясь, что это какая-то хитрость, упрямо смотрел перед собой. Вдруг краем глаза он уловил золотое сверкание в вышине. «Мнемент!» — позвал он, и бронзовый дракон загрохотал, переполненный восторгом. Флар поднял голову. Королева, величественная, золотая, плавно скользила в прозрачном воздухе. На ее изогнутой шее отчетливо выделялась фигурка Лессы, облаченная в белое ниспадающее платье. «Прекрасное и яркое зрелище», — нехотя признал Флар. Рамота парила, едва пошевеливая крыльями, взмах которых превышал размах крыльев Мнемента. Потому, как она выгибала шею, купаясь в теплых воздушных потоках, было ясно, что настроение у нее превосходное и игривое. Потрясенные лорды молчали, хотя вид золотой королевы явно произвел на них впечатление. Флар в ярости стиснул кулаки. Непокорная девчонка. Почему она выбрала для своих эскапад именно этот момент, когда его энергию и внимание полностью поглотил нелегкий поединок с упрямыми, недоверчивыми холдерами? Ему хотелось броситься в погоню за ней, но сейчас он не мог выпустить ситуацию из-под контроля. Сначала он должен убедиться, что армия повернула назад. Он обязан продемонстрировать лордам всю мощь и величие Вейра. Флар резко повернулся к Лораду. Молодой лорд встряхнул головой, словно возвращаясь к реальности после чудесного сна, и спросил. «Итак, нити приближаются?» Флар кивнул. «Пусть орфисты ваших холдов расскажут людям обо всех знамениях. Вам же, любезные лорды, следует привести в порядок свои владения. Вейр поклялся защищать Перн и обязан подготовить его к обороне. Мы ждем вашей помощи». Он сделал многозначительную паузу. «Но если будет нужно, заставим вас выполнить свой долг». С этими словами он скочил на шею Мнемента, пытаясь отыскать королеву в сияющей голубизне неба. Флар разглядел блеск золотистых крыльев, когда Рамота разворачивалась, чтобы набрать высоту. Скрипнув зубами, он приказал бронзовому взлетать. Позади замелькали огромные крылья, изогнутые шеи, могучие тела. Армада неслась под трубные звуки, вырывавшиеся из глоток драконов. Казалось, в воздух устремились тысячи зверей, а не жалкие полторы сотни, которыми мог в действительности похвастаться Бенденбейр. Убедившись, что завершающая фаза его плана разворачивается вполне успешно, Флар велел Бронзовому лететь